Глава 18. Манг-Чи и я. Всякий раз, когда маме снились экскременты, она покупала билеты моментальной лотереи. Утром по дороге в школу она молча заезжала на парковку магазинчика 7-Eleven и просила меня подождать в машине с работающим двигателем. «Что ты делаешь?» «Не волнуйся об этом», — говорила она, хватая сумочку с заднего сиденья. «Что ты собираешься купить в 7-Eleven? Я скажу тебе позднее». Затем она возвращалась с пачкой билетов. Мы проезжали последние несколько кварталов до школы, и она стирала липкую пленку монетой с приборной панели. «Тебе приснились какашки, да?» «Омма выиграла $10», — восклицала она. «Я не могла тебе сказать, потому что тогда бы это не сработало». Сны о свиньях, президенте или рукопожатии знаменитости приносили удачу. Но на первом месте всегда стояло дерьмо. Особенно если во сне к нему прикоснуться. Это была лицензия на азартные игры. Каждый раз, когда мне снились какашки, мне не терпелось попросить маму купить мне лотерейный билетик. Если я видела во сне, что случайно наложила в штанишки, или зашла в общественную уборную и увидела в унитазе необычайно длинную коричневую загогулину, я тихо сидела на пассажирском сиденье по дороге в школу, сдерживаясь из последних сил, пока мы не оказывались в квартале от 7-Eleven на Уилламет-стрит. «Мама, остановись», — говорила я. «Я все объясню позднее». Вскоре после того, как мы вернулись в Штаты, мне начали сниться повторяющиеся сны о матери. У меня уже был один подобный эпизод прежде, когда я была ребенком-параноиком, болезненно одержимым смертью своих родителей. Отец везет нас через мост на Ферри-стрит, и чтобы объехать пробку, выводит машину на обочину, пересекая строящийся участок дороги и стремясь перепрыгнуть с моста на платформу внизу. Его взгляд прикован к цели, он наклоняется к рулю и ускоряется, но мы на несколько футов промахиваемся. Машина падает в стремительное течение реки Уиламет, и я просыпаюсь в холодном поту. Позднее, уже в подростковом возрасте, Николь рассказала мне историю, услышанную от своей матери, о женщине, страдавшей от повторяющихся кошмаров, связанных с одной и той же автомобильной аварией. Сны были настолько яркими и травматичными, что она обратилась к психотерапевту, чтобы тот помог ей от них избавиться. «А что, если после аварии вы попытаетесь куда-нибудь добраться?» — предложил психотерапевт. «Возможно, если вы доберетесь до больницы или какого-нибудь безопасного места, сон достигнет естественного завершения». Поэтому каждую ночь женщина начала вылезать из машины и ползти все дальше и дальше по обочине шоссе. Но сон постоянно возвращался. Однажды женщина действительно попала в автокатастрофу и была найдена ползущей по асфальту, пытаясь добраться до какого-то призрачного места, не в силах отличить реальность от своего яркого сновидения. Сны о матери имели небольшие вариации, но в конечном итоге всегда были одинаковыми. Появлялась мать, все еще живая, но недееспособная, брошенная и всеми забытая. В одном из снов я сижу одна на ухоженной лужайке в теплый солнечный день. Вдали я вижу темный и зловещий стеклянный дом. Он выглядит современно. По всей его площади фасад закрывают панели из черного стекла, соединенные серебристыми стальными рамами. Здание занимает большую площадь и похоже на особняк. Оно разделено на квадраты, словно несколько монохромных кубиков Рубика, сложенных рядом и друг на друга. Я встаю с травы и направляюсь к странному дому. Открываю тяжелую дверь. Внутри темно и пусто. Я брожу вокруг и в конце концов направляюсь в подвал. Провожу рукой по стене, спускаясь по лестнице. Здесь чисто и тихо. Я вижу свою мать, лежащую в центре помещения. Глаза ее закрыты, и она покоится на какой-то платформе. Это не то чтобы стол, но и не кровать, что-то вроде низкого постамента, похожего на тот, где спит Белоснежка, отравленная яблоком. После того, как я к ней подхожу, мать открывает глаза и улыбается, будто ждала, что я ее найду. Она хрупкая и лысая, все еще больная, но живая. Сначала меня охватывает чувство вины за то, что мы слишком рано потеряли надежду на ее выздоровление, что она все это время находилась здесь одна. Как могло случиться, что мы так запутались? Затем я испытываю огромное облегчение. «Мы думали, ты умерла», — говорю я. «Я просто была здесь все это время», — отвечает она. Я опускаю голову ей на грудь, а она кладет руку мне на голову. Я ощущаю ее запах, чувствую ее, и все кажется таким реальным. Несмотря на то, что я знаю, что она больна, и нам придется вновь ее потерять, я так рада, что она жива. Я прошу ее ждать меня здесь. Мне нужно бежать и привести папу. Затем, когда я начинаю подниматься по лестнице, чтобы его найти, просыпаюсь. В другом сне она приходит на званый обед на крыше и рассказывает, что все это время жила в соседнем доме. Еще в одном сне я гуляю по участку своих родителей, спускаюсь с холма, скользя по густой глине к искусственному пруду. Внизу в поле я обнаруживаю мать. Она лежит одна в ночной рубашке в окружении сочной травы и полевых цветов. И снова облегчение. Как глупо было думать, что тебя больше нет. Как, черт возьми, нам удалось совершить такую чудовищную ошибку, когда ты здесь, ты здесь, ты здесь. Мать всегда лысая, худая и слабая. И я должна ее поднять, чтобы принести домой и показать отцу. Но как только наклоняюсь, чтобы подхватить ее на руки, просыпаюсь совершенно опустошенная. Я немедленно закрываю глаза и пытаюсь вернуться обратно к ней. Снова заснуть и вернуться в сон, еще немного насладиться ее присутствием. Но либо совсем не получается заснуть, либо я проваливаюсь в другой сон. А вдруг таким образом мать меня навещает, пытается мне что-то сказать. Я чувствовала себя глупо, увлекаясь мистикой, и поэтому держала эти сны в тайне, наедине с собой, анализируя их возможные значения. Если сновидение — это скрытые желания, почему я не могу видеть во сне мать такой, как мне бы того хотелось? Почему всякий раз, когда она появлялась, была по-прежнему больна, как будто я не способна вспомнить ее такой, какой она была раньше? Я задавалась вопросом, что стало с моей памятью? Почему все мои сны о матери относятся к эпохе травмы? Не привязан ли образ моей матери к тому моменту, где мы с ней навсегда расстались? Неужели я забыла, какой она была красивой? После медового месяца мы с Питером остановились у его родителей в округе Бакс. В несколько дней мы обновляли свои резюме, рассылали их и просматривали квартиры в интернете. Я с азартом взялась за все эти задачи. По сути, последний год я проработала бесплатной медсестрой и уборщицей, а 5 лет до этого не смогла добиться успеха в качестве музыканта. Мне нужно было как можно скорее определиться с карьерой. Я без разбора подавала заявки на все доступные офисные вакансии в Нью-Йорке и отправляла сообщения всем, кого знала, в поисках потенциальных наводок. К концу первой недели меня наняли в отдел продаж рекламной компании в Вильямсбурге. У них была долгосрочная аренда почти 100 стен в Бруклине и Манхэттене, а также собственный художественный отдел, который вручную расписывал стены рекламными объявлениями, как это делали в 50-е годы. Моя работа заключалась в том, чтобы помогать двум основным менеджерам продавать стены потенциальным клиентам. Если бы мы работали с компанией по производству одежды для йоги, я создавала карты, на которых были указаны все студии Венесы и магазины органических продуктов здорового питания в радиусе 5 кварталов. Если же мы пытались договориться с компанией, производящей обувь для скейтбординга, я наносила на карту скейт-парки и концертные площадки, чтобы определить, мимо каких из наших стен в Бруклине с наибольшей вероятностью пройдут мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Моя зарплата составляла 45 тысяч в год плюс льготы. Я чувствовала себя миллионером. Мы сняли квартиру в Гринпойнте, рядом с железной дорогой пожилой польки, которая при разводе получила половину недвижимости своего мужа. Кухня была маленькой, с небольшим рабочим столом, а пол был покрыт самоклеющимися плитками ПВХ, уложенными в шахматном порядке. В ванной не было раковины. Большая раковина в деревенском стиле располагалась на кухне и выполняла двойную функцию. По большей части я чувствовала себя очень уравновешенной. Все было таким незнакомым, новый большой город для жизни, настоящая взрослая работа. Я изо всех сил старалась не зацикливаться на том, что нельзя изменить, и погрузиться в продуктивную деятельность, но время от времени меня мучили воспоминания. В голове как будто вспыхивали болезненные кадры старой кинопленки, вынося на первый план каждую картину, которую я так надеялась подавить. Образы белого молочного языка матери, фиолетовых пролежней, тяжелой головы, выскальзывающей из моих рук, открытых мертвых глаз. Внутренний крик, рикошетом отскакивающий от стенок моей грудной клетки, рвущийся сквозь мое тело, не приносящий освобождения. Я попробовала психотерапию. Раз в неделю после работы я садилась на поезд L до Юнион-сквер и пыталась объяснить, что чувствую, хотя обычно была не в состоянии отвлечься от звука тикающих часов до тех пор, пока не проходило полчаса, и время сеанса уже заканчивалось. Затем я возвращалась на поезде до Бетфорд-авеню и полчаса шла пешком до нашей квартиры. Это вряд ли имело лечебный эффект и, казалось, утомляло меня еще больше. В любом случае, не было ничего из того, что говорил мой психотерапевт, чтобы я не подвергала анализу в себе уже миллион раз. Я платила по $100 доплаты за сеанс и начала задумываться над тем, что было бы гораздо приятнее просто пригласить себя на обед за $50 два раза в неделю. Отменила оставшиеся сеансы и посвятила себя изучению альтернативных форм самопомощи. Я решила обратиться к старой знакомой, Маанг Чи, ютуб-блогеру, в трудную минуту научившей меня готовить твинджан тиге и джаджук. Каждый день после работы я готовила новое блюдо из ее каталога. Иногда я следовала за ней шаг за шагом, тщательно измеряя ингредиенты, делая паузы и перематывая запись назад, чтобы сделать все в точном соответствии с ее инструкциями. В других случаях я выбирала рецепт, знакомилась с ингредиентами и позволяла видео воспроизводиться в фоновом режиме, пока мои руки и вкусовые рецепторы руководствовались собственной памятью. Каждое блюдо вызывало воспоминания. Каждый запах и вкус на мгновение возвращали меня в еще не разоренный дом. Домашняя лапша в курином бульоне вновь приводила меня на ужин в сеульский ресторан «Мьёдон Кьёджа» после дня, проведенного за покупками. Очередь была настолько длинной, что заполнила лестницу, вытянулась за дверь и обернулась вокруг здания. Кхальгуксу было настолько плотным благодаря наваристому говяжьему бульону и крахмалистой лапше, что казалось почти желеобразным. Мать заказывает все новые и новые порции их знаменитого чесночного кимчи. Тетя ругает ее за то, что она сморкается на публике. Жареная курица по-корейски стала настоящим украшением холостяцких вечеров с Инми. Мы жевали хрустящую кожу, слизывая масло с пальцев и очищая небо разливным пивом и кубиками белой редьки, пока она помогала мне с домашним заданием по корейскому языку. Лапша с черной фасолью вызывала в памяти образ Халмани, прихлебывающий чаджан-мен на вынос, сидящий у низкого столика в гостиной вместе с остальными членами моей корейской семьи. Я вылила целую бутылку масла в чугунную жаровню и обжарила во фритюре свиные котлеты тонкасы, обваленные в муке, яйце и сухарях панко. Это японское блюдо мама упаковывала в мои коробки для завтрака. Я часами выжимала воду из вареных ростков фасоли и тофу, выкладывала начинку в мягкие тонкие блинчики для пельменей и скрепляла края. Каждый следующий был немного ближе к идеально одинаковым манду мангчи. Вот мангчи снимает кожицу с азиатской груши гигантским ножом, развернутым лезвием к себе, точно так же, как это делала мама, когда после школы разрезала для меня яблоки фуджи на маленькой красной разделочной доске, прежде чем съесть остатки плода у сердцевины. Прямо как мама, палочки для еды в одной руке, ножницы в другой. Она режет кальби и холодную лапшу нэнмён со свойственным корейцам одинаково успешным владением обеими руками. Умело растягивает мясо правой рукой и разрезает его на небольшие кусочки левой с помощью кухонных ножниц, как воин, мастерски обращающийся с оружием. Вскоре я отправилась во Флашинг, чтобы запастись солеными креветками, хлопьями красного перца и соевой пастой. После часа, проведенного в пробке, нашла на выбор 5 разных магазинов сети H-Mart. Заехала в тот, что на Юнион-стрит. На парковке была оборудована большая открытая площадка с различными растениями и тяжелыми коричневыми глиняными кувшинами. Я узнала онги — традиционные сосуды для хранения кимчи и ферментированных паст, хотя у моей матери никогда не было таких кувшинов дома. Нами рассказывала, что в былые времена у каждой семьи на заднем дворе их было как минимум 3. Старинный прочный сосуд среднего размера оказался тяжелым. Мне пришлось держать его обеими руками. Было решено его купить и попробовать свои силы в самом популярном блюде мангчи — кимчи. Я задумала приготовить 2 вида — чонгак и тонбэчу. Гигантский кочан пекинской капусты стоил всего $1 и был размером практически с онги. 3 редьки чонгак, перевязанные синими резинками, стоили 79 центов за штуку. Я купила 6 штук, их зеленые хвостики торчали из моей большой хозяйственной сумки. Затем докупила остальные ингредиенты — сладкую рисовую муку, перец качукару, рыбный соус, лук, имбирь, зеленый лук, ферментированные соленые креветки и огромную упаковку чеснока — и отправилась домой. Компьютер на кухонный стол, кнопка «Плей». Разрезала капусту пополам. В тот момент, когда нож прорезал ее восковое и твердое основание, она издала очаровательный писк. Я раздвинула его нежно и вежливо, как велела мангчи, и листья легко отделились, как листы сморщенной папиросной бумаги. Разрезанная пополам капуста обнажила красивое внутреннее деграде. Ее сердцевина и внешняя оболочка сияли девственно белым цветом, а светло-зеленые листья ближе к центру желтели. Самой большой посудиной был сотейник для запекания индейки, который Френ купила в качестве свадебного подарка. Я наполнила его холодной водой и замочила половинки, чтобы их промыть. Затем вылила воду, пересыпала листья четвертью стакана соли, поставила сотейник с капустой на кухонный стол и установила таймер на 30 минут, чтобы затем перевернуть капусту. Единственным незнакомым мне ингредиентом была сладкая рисовая мука. Ее необходимо превратить в жидкую кашицу и использовать в качестве связующего вещества. В небольшой кастрюле я смешала 2 столовые ложки муки с 2 стаканами воды, а затем, после того, как смесь начала пузыриться и загустевать, добавила 2 столовые ложки сахара. Моя выглядела более густой, чем у мангчи. Это была молочного цвета студенистая жидкость по консистенции, напоминающая сперму. Возможно, было слишком амбициозно браться за два вида кимчи одновременно. Но можно же использовать один и тот же маринад для обоих. Так что я принялась мыть редьку. Грязная белая редька после щетки так и не очистилась. Тогда я решила ее очистить ножом, потеряв добрый сантиметр ширины и без того маленькой редьки, но обнажив, наконец, яркий белый цвет. Прозвенел таймер. Я перевернула половинки капусты, чтобы они и с другой стороны пропитались появляющейся на дне кастрюли соленой жидкостью. Листья уже начали вянуть. В блендере я измельчила лук, чеснок и имбирь так же, как делала это Элла и Ким для маринада гальби, и переложила редьку в самую большую кастрюлю, которая у меня была. Ополоснув вторую половину сотейника, смешала измельченные душистые ингредиенты с рыбным соусом, солеными креветками, хлопьями красного перца, нарезанным зеленым луком и приготовленной ранее кашицей, которая, наконец, остыла. Смесь получилась ярко-красной и ароматной, так что у меня сразу же потекли слюнки. После того, как сработал последний таймер, я тщательно вымыла все овощи, благодарная за свою большую, хоть и одинокую, раковину. В квартире было жарко, все окна были распахнуты настежь. Я вспотела и разделась до спортивного лифчика, чтобы не испачкаться в кимчи. На столешницах не хватило места, и все миски переместились на пол кухни. Поместив красную пасту в сотейник между ног, я положила в смесь свежевымытую капусту. По совету Маанг Чи промазала пастой каждый капустный лист, глубоко вдыхая, чтобы осознать этот опыт. Видео пришлось останавливать подбородком, поскольку руки были покрыты ярко-красным слоем маринада. Я сложила кимчи в аккуратный комок, уложила на дно онги, а сверху добавила редьку. У нас не было посудомоечной машины, поэтому следующие полчаса были посвящены мытью сотейника и блендера и оттиранию с пола стойких пятен пасты кимчи. Весь процесс занял чуть больше 3 часов, но все эти действия оказались успокаивающими и более простыми, чем я предполагала. После 2 недель брожения блюдо стало идеальным. Отличное дополнение к каждому приему пищи и ежедневное напоминание о моей компетентности и упорном труде. Весь этот процесс заставил меня еще больше оценить кимчи. В прежние годы, если после еды на тарелке оставалась пара кусочков кимчи, я небрежно их выбрасывала. Но теперь, после того, как сделала это блюдо с нуля, я добросовестно возвращала несъеденное обратно в онги. Я начала готовить кимчи раз в месяц. Это была новая терапия. Старую партию я использовала для приготовления рагу, блинов и жареного риса, а новую — для закусок. Если делала более, чем нам необходимо, то сбывала лишнее друзьям. Моя кухня постепенно заполнялась сосудами для консервирования, каждый из которых был наполнен разными видами кимчи на разных стадиях ферментации. Вот на столе 4-й день стоит молодая редька, пока еще не кислая. В холодильнике — дайкон на первых стадиях выпаривания влаги. На разделочной доске лежит огромный кочан пекинской капусты, разрезанный пополам и готовый к соляной ванне. Запах овощей, бродящих в ароматном букете рыбного соуса, чеснока, имбиря и перца качукару, разносился по моей маленькой кухне в Гринпойнте. И я вспомнила о том, как мать всегда говорила мне никогда не влюбляться в человека, который не любит кимчи. Он всегда будет чувствовать его запах, просачивающийся сквозь твои поры. Это был ее собственный способ сказать: ты то, что ты ешь.